Грусть. Грусть является отрицательной эмоцией, которая возникает, когда человек сталкивается с неприятной ситуацией, неудовлетворенностью, разочарованием или потерей. Например, ребенок чувствует грусть, когда его любимая игрушка сломалась, или когда он не смог доделать поделку, или когда друг не захотел с ним играть. В отличие от взрослых, дети особенно восприимчивы к внешним факторам. Поэтому грусть может вызывать плохая погода или жалобное мяуканье котенка. Для дошкольника чувство грусти особенно сильное, поскольку в этом возрасте дети еще не умеют в полной мере справляться со своими переживаниями. Их грусть проявляется громким плачем, капризами и повышенной чувствительностью. Почему дети грустят? Причины грусти у дошкольника могут быть самыми разными. Неудача. Когда что-то не получается, как хотелось. Например, ребенок не смог собрать пазл или не стал первым на соревнованиях. Отсутствие внимания. Когда ребенку не хватает внимания родителей или близких, он может чувствовать себя ненужным или одиноким. Потери. Потеря любимой вещи, разлука с родителями, переезд – все это может вызывать у ребенка чувство грусти. Социальные сложности. Проблемы в общении с другими детьми, ссора с другом или отсутствие поддержки в коллективе также могут быть источниками грусти. Как ребенок проявляет грусть? Дети испытывают грусть в разные моменты своей жизни. У дошкольников чувство грусти проявляется особым образом. Например, громким горьким плачем, подавленностью и апатией, безразличием и замедленностью движений. Однако есть еще несколько признаков, которые могут подсказать маме, что ребенок испытывает грусть. Грусть и тело. Опущенные плечи и голова, а также уголки губ. Медленное и спокойное дыхание и взгляд, направленный вниз. Прекращение активности. Ребенок начинает двигаться медленнее, чем обычно, и даже долгое время сидит на одном месте. Плаксивость и пассивность. Некоторые дети начинают плакать, а другие замыкаются в себе, становятся инертными, тихими и молчаливыми. Грусть и слова. Грусть ребенка можно услышать в его словах. «Мне скучно» или «Мне плохо». «Я никому не нужен» или «Никто меня не любит». «Я больше не хочу играть» или «Я не хочу ничего делать». Иногда ребенок может говорить о том, что хочет побыть один, или выражать свою грусть через жалобы на усталость или отсутствие интереса к любимым занятиям. Почему грусть — это нормально? Дети часто грустят, и это естественная часть их эмоциональной жизни. Важно помнить, что проживание грусти помогает детям учиться справляться с трудными ситуациями, переживать свои эмоции и развивать эмоциональную устойчивость. Внимательное отношение к чувствам ребенка со стороны мамы делает ребенка уравновешенным, спокойным и уверенным в своих силах. Для мамы главное быть рядом с ребенком, поддерживать и помогать ему находить способы выражать свои эмоции. Тогда к ребенку придет понимание, что совершенно нормально находиться со своими эмоциями наедине и проживать их, и эмоциям свойственно проходить и сменяться.